Глава 12. Мы посидели недолго в тишине. Видимо, и я, и Дима обдумывали информацию. Хотя фактов было так мало, а сплетен и домыслов так много. Никто не стучался в дверь. И в итоге мы удивленно переглянулись. Где же Валера? Через 10 минут мы решили пойти его поискать и вообще понять, кто еще остался в театре в столь поздний час. Коридор был темным, только в конце подсвечивался тусклым лестничным освещением. В голову поневоле полезли мысли о призраках, о которых так упорно нам пыталась рассказать Лидия Павловна. Дима как будто опять прочитал мои мысли и со смехом провыл. «Где же вы, представители царской России? Откройтесь нам, расскажите о ваших тайнах. Это вы перерезали трос». Вдруг дверь одной из гримерок резко открылась, и в темноте перед нами предстала чья-то сгорбленная фигура. От неожиданности я подпрыгнула, но тут же взяла себя в руки, потому что фигура мрачно сообщила голосом Валеры. «Нет, это не мы, но когда узнаем, кто это сделал, то жестоко покараем. Валера, ну и шуточки у вас. Так можно и того. Похоже, что Диме тоже было немного не по себе. Что вы тут делаете? Мы вас уже заждались. Извините, пожалуйста, я как-то потерял счет времени». Валера нажал выключатель, и нас ослепил яркий свет. «Проходите». Мы зашли в комнату. Это оказалась очередная гримерка, только в разы больше той, в которой мы опрашивали свидетелей. Кругом были развешаны фотографии Светланы. Диван был кожаный и навехонький, а у вычурного зеркала на полочке лежала куча разбросанной косметики и стояла ваза с букетом роз. Я сразу поняла, кто здесь обычно обитал, и задала Валере логичный вопрос. «Что вы тут делаете, Валера? Это разве ваш кабинет или подсобное помещение?» «Ну, как видите, нет. Я просто смотрю на фотографии. Это ужасно, ужасно. Как такое могло произойти? И самое страшное, что это моя прямая обязанность контролировать, чтобы все оборудование было в порядке». «Так оно и было. Какая-то сволочь перерезала трос. А зачем я только поперся к этим техникам? Ну какой же я идиот!» Валера опустился на диван, закрыл лицо руками и стал раскачиваться из стороны в сторону. Дима сел рядом, дружески потрепал Валеру по плечу и сообщил тоном, нетерпящим возражений. «Валера, не убивайтесь так. Главное, что Светлана жива, а с остальным мы с Татьяной разберемся. Виновный будет найден и наказан. Не раздавал бы ты таких обещаний, Дима. Я вот пока понимала, что у нас ни одной зацепки, а только пятеро подозреваемых без алиби. Плюс никаких улик, следов, орудия, которым перерезали трос. Я внимательно посмотрела на Валеру. Чистое воплощение отчаяния. Но нельзя забывать, что, помимо всего прочего, это театр. А тут и техники могли вполне насмотреться на блестящую актерскую игру и разыгрывать перед нами трагедии вселенского масштаба. «Да уж, постарайтесь, пожалуйста. Скажите, что надо делать. Я сделаю все, что смогу». Валера поднял голову и уставился на меня полным отчаяния взором. «Вы действительно так ее любите?» Я не смогла удержаться от этого вопроса. «Татьяна». Валера красноречиво уставился на меня. «Я в курсе, что это ни для кого не секрет. Я сам этого не скрываю. Где-то в глубине души я понимаю, что шансы мои близки к нулю. Но я терпеливый и умею ждать. Раньше же всякие там гусары или кто еще там был, добивались своей дамы сердца годами. Так почему бы мне не попробовать? Конечно, у меня бывают моменты отчаяния, но я не сдаюсь. И теперь, если она позволит, я готов ухаживать за ней. Может быть, поехать на реабилитацию, если будет нужно. Ну, в общем, вы понимаете. Все думают, что я тут клоун и ухлёстываю за женщиной постарше из-за каких-то своих приколов. но это не так. Вот так исповедь, подумала я. Вроде действительно молодой, весь из себя такой рок-н-ролльный, а тут такие вещи говорит. Ладно, попробуем еще раз узнать, каким же образом он решил побежать к техникам. Может, когда он рассказывал это в первый раз, я что-то упустила. Валера, постарайтесь вспомнить прямо по шагам, как все произошло. А вот вы закрепили Светлану на тросе. Да, конечно. Я вышел на сцену. Она надела на себя эту дурацкую желтую кофту. Я проверил еще раз все крепления, надел их на нее и затянул. Здесь я 100% уверен. Да и, кстати, их же сняли. Можете показать любому специалисту. Он вам подтвердит, что все карабины соответствуют нормам. Все в исправности, ну и все такое. Окей, продолжайте. Я закрепил Светлану, пошел к пульту, начал медленно поднимать. Все работало, все было в исправности. Когда я поднял ее на нужную высоту, я зафиксировал механизм и нажал специальную кнопку. Это мастер-кнопка, типа замка. Она не дает никому ничего сделать. То есть, чтобы, например, начать спуск, мне надо разблокировать эту кнопку специальным ключом, который был у меня в кармане. Тут позвонили техники. В наш диалог вмешался Дима. «Так, как вы поняли, что это они?» «Легко. Высветился их номер. У нас служебные телефоны, которыми мы пользуемся в театре. Трубки такие, туда занесены все отделы. И сразу видно, кто звонит. Валера, скажите, а чисто теоретически другой человек мог взять телефон техников и позвонить вам? Теоретически, да. Когда мы уходим домой, то, естественно, не таскаем с собой эти трубки. Оставляем в кабинетах. Вроде того. Я вот один раз забыл в кармане его. Пришел домой. И стали названивать. Пришлось обратно в театр ехать. Правда, это к делу не относится, наверное. Да-да, вы правы. Это не особо важная подробность. Дима улыбнулся. И вы сняли трубку, когда увидели, что звонят техники? Я не успел. Снял, но ее уже повесили. Я вспомнил, что должен был давно отнести в технический отдел документы и постоянно забывал об этом. Последний раз Борька, это один из них, сказал, что если я их опять забуду, то он придет за ними сам и засунет мне их в задницу. Какие у вас прекрасные отношения с коллегами. Я усмехнулась. Ну да, на самом деле у меня все хорошо с ними. Это шуточки такие просто. Но мне и самому стало неудобно, что я такой раздолбай. Работать здесь мне нравится. И хочется все делать хорошо. Вот я и решил сбегать и отнести им доки. Одна нога здесь, другая там, как говорится. Дмитрий, я уже говорил Татьяне, что у меня все было под контролем, то есть я знал, что управлюсь за пару минут. Светлана бы еще и первую свою партию закончить не успела, я бы уже вернулся. Ну и вот, вернулся, а тут такой ужас. Валерина лицо опять омрачилось. Я помнила, что в кабинете никого не оказалось, но, конечно же, решила это уточнить. И для себя, и для Димы. А в итоге вы принесли документы в кабинет, и там никого не оказалось? Совершенно верно. Там никого не было. Так что я просто положил документы на стол к Борьке, подписал, засунь их сам себе, и побежал обратно. А телефон был в кабинете. Вы не помните? Ой, на это я не обратил внимания. Тогда об этом вообще не было смысла думать. Теперь я уже понимаю, к чему вы клоните. Не знаю. Может, был, а может, и не был. Дима поднялся с дивана, потянулся и сообщил нам, что намерен пройти в кабинет техников и посмотреть на эти документы. «Вы хотите посмотреть документацию?» — удивился Валера. «Но она не имеет отношения к механизмам этого спектакля. Там отчет о другом мюзикле и его оснащении». «Да нет, что вы!» Документация сама меня мало волнует. Меня интересует ее присутствие на столе, как вы его называете, Борьки. А, точняк. Сейчас покажу. Пойдемте. Валера вскочил с дивана и очень бодро выскочил из комнаты и пошел по коридору в сторону лестницы. В кабинете у техников был такой завал, что сначала показалось, что стола как такового не было, но потом оказалось, что он просто погребен под горой всяких винтиков, механизмов, инструментов и кип бумаги. «Вот, смотрите!» Валера с порога показывал пальцем на гору бумаги. «Вон они, сверху лежат». Мы с Димой кое-как протиснулись к столу и действительно увидели пачку документов, на которых сверху лежал клочок бумаги с корявой надписью «Засунь их сам себе». «Ага», — протянул Дима, — «понятно. А давайте теперь сходим к пульту и потом вернемся сюда. Хочу посмотреть, сколько времени это займет. Валера, вы помните, каким маршрутом шли и в каком темпе?» «Да-да, конечно». Валера с каждой минутой становился все бодрее и бодрее. Казалось, что ему очень нравится участвовать в этом расследовании. «Пойдемте». Наш эксперимент показал, что Валере потребовалось порядка 3 минут, чтобы добраться до кабинета техников, оставить там записку и вернуться назад. Если предположить, что кто-то специально ему позвонил, чтобы увести со сцены, то этого времени вполне хватило бы, чтобы сделать один правильный и фатальный надрез на тросе. Техников не было в театре. Стало быть, звонил кто-то другой. Но кто, если вообще звонил? И это все не просто выдумки Валеры, чтобы обеспечить себе причину не быть у троса, когда все это произошло.